Ни одна мысль, допущенная сознанием и продуманная, и прочувствованная им, не остается без следствий. А если это так, то контроль над мыслями есть единственный способ избежать нежелательных следствий, ведь продуманная, а главное прочувствованная мысль получает благодаря этому процессу свое оформление и кристаллизуется в виде определенного образа. Этот образ, насыщенный энергией своего породителя, начинает свое самостоятельное существование в пространстве, будучи в то же самое время связан со своим Творцом прямой нитью связи, подобной пуповине, соединяющей матерь с ребенком. Только пуповина эта никогда не прерывается. По этой пуповине вибрации созданной мысли передаются ее создателю, и исходные с этой мысли вибрации новых мыслей создателя передаются мысли прежней, укрепляя и усиливая ее форму и делая все более и более устойчивой и определенной. Каждое сознание окружено целым роем привычных мыслей, которые постоянно воздействуют на их породителя. Находясь в теле плотном, человек не всегда и не слишком явно ощущает эти воздействия, но освобождаясь от тела, он вступает в это невидимое окружение, подвергаясь его напряженному воздействию, уже не сдерживаемому отвлекающими условиями плотного мира. В мире земном работа, книги, музыка, театр и многие другие явления отвлекают человека от его мыслей и уменьшают силу их влияния, но в мире тонком он всецело погружается в свое собственное мысленное окружение, уже без возможности избежать всей полноты их воздействия. При овладении мыслью и утвержденном контакте над нею эти мысленные образования власти над человеком иметь не будут, то есть он не будет их жертвой. При этом имеется в виду то обстоятельство, что контроль помогает вообще не порождать мыслей, дающих отрицательные следствия. Ведь если мысль порождена и отпущена в пространство, то нейтрализовать ее можно только лишь созданием новой мысли, противоположной предшествующей, но более сильного потенциала. Таким образом, от следствия мыслей ни плохих, ни хороших не уйти. От них уйти некуда, ибо они вокруг породившего их центра. Как планеты вращаются вокруг Солнца, так и мысли вибрируют вокруг фокуса, положившего начало их существованию. Можно, поднявшись ступенями выше, совершенно забыть о когда-то продуманных и принятых в сознание мыслях, но мысль не забудет, и рано или поздно, но в мире тонком обязательно предстанет перед своим Творцом, для того, чтобы исчерпать на нем весь заряд той энергии, которую вложил он в нее при ее оформлении. Если это случится, когда он еще на земле, то энергию отрицательной мысли можно потушить, поставив на нее печать неутверждения, заполненной ее непригодностью и несоответствием с достигнутой ступенью. Но если она возвращается к развоплощенцу без печати неутверждения, то борьба с нею трудна и даже почти невозможна, если человек не пришел к убеждению ее недопустимости. Пьяница, не преодолевший своего порока, то есть мыслей своих на земле, будет во власти этих алкогольных мыслей, и там ярострадающий от невозможности их удовлетворить и еще более разжигаемый призрачными опьянениями, происходящими в его воображении. Там творит мысль явление света и явление тьмы, которое становится видимой реальностью для творящего сознания.